А когда молодые и красивые умирают от рака, это можно представить? Болезни слепы и жалости не знают. Но даже и смерть, уничтожение лучше, чем переход к чисто животному существованию. После смерти остается память о молодой и красивой. Сколько возможностей вы унесли, и невозможностей сколько, в ненасытимую прорву земли, двадцатилетняя полька. Животное существование уничтожает и память. Но должна же спасать медицина. Врач же он. Медицина спасает. Двадцатилетняя полька умерла от туберкулеза. Теперь такой диагноз не порождает чувство обреченности. Но Виталий, к своему несчастью, психиатр. А психиатрия сейчас еще на той стадии, на которой находились инфекционные болезни до великих открытий Пастера и Коха. Ты слишком рано родилась, Вера Сахарова. Или не тем заболела. Нужно было туберкулезом, роковой когда-то чахоткой, выдали бы тебе полный курс стрептомицина и паска, а потом отправили бы долечиваться в Тиберду. Горы, чистые ледниковые реки, вечные снега. Хорошо болеть туберкулезом. По фонтанке плыл весь застекленный экскурсионный теплоходик. Они недавно появились и потому обращали на себя внимание. Раньше сама мысль о возможности экскурсионной навигации по фонтанке и мойке почему-то не приходила в голову. По Неве это да. Виталий на такую экскурсию не плавал, но мог поплыть в любой момент, и потому ему не очень хотелось. Но он подумал, что окажись он сам в больнице, и не на пряжке, а в обычной терапии, но с долгой нудной болезнью, ему бы сразу многого захотелось — поплыть по фонтанке, поехать в горы. И Веру Сахарову, когда ей станет лучше, начнут преследовать такие желания. В больнице трудно еще и потому, что скучно. И скучно, и грустно. Виталий вошел в травматологическое отделение и сразу оказался зрителем скандала. Больной с загипсованной ногой стоял посреди коридора и орал на сестру. «Это разве порядки? Гипс, если трет, так никому нет дела, да? Хихоньки одни на работе, а ты хоть умри. А диету я должен отличать, которая девятая? По нюху, как сеттер?» Сестра только повторяла. «Тише, больной, тише!» Выскочил знакомый Виталию заведующий, тоже включился. «Тише, Гаврилов, тише! Тише! Вам тишины для вашего безобразия!» Виталию такое было вновь и дико. Если поднимался крик у них в отделении, это означало, что больная возбудилась, что обострилась ее болезнь, и было сразу ясно, что делать — повысить дозу и перевести в первую палату. И потому дисциплина среди больных, как ни парадоксально, была очень высокая. Крик неболезненный, крик хулиганский был совершенно невозможен, хотя некоторые сестры до сих пор этого не поняли. Виталий пожал плечами и прошел в ординаторскую. Скандал в коридоре постепенно затихал. В ординаторскую вернулся заведующий, несколько запыхавшийся и взволнованный. «Здравствуйте, коллега. Что, ощутили себя как дома? Вот уж нет, у нас такого не бывает. А я думал, вы работаете на буйном, простите за просторечие, отделении». «Да, на остром, но у нас дисциплина». «Тогда понятно. А то мы удивляемся. Держите при Бородулиной своих сестер, будто она самая буйная, извините, острая. А она идеальная больная, ее всем в пример нужно поставить. Видите ли, весь этот шум, скандал, это несерьезно. А наши больные люди серьезные, возьмет и тихо-тихо молотком по голове. Или сам тихонько повесится. Нет, это я не про Бородулину, так что не пугайтесь. Вот, оказывается, отставшая от прочих медицинских наук психиатрия в одном имеет все же преимущество — в дисциплине. До сих пор это и в голову не приходило. Обнадеженный аттестацией, которую дал Бородулиной заведующий, Виталий пошел в палату. Бородулиной уже было наложено вытяжение, и ее нога, как здесь принято, торчала косо вверх, наподобие стрелы подъемного крана. Такие же устройства были у ее соседок, так что палата чем-то напоминала цех или стройку. При Бородулиной опять дежурила Дора.